Выражение лица Туньшеня снова изменилось после слов Тяньгу. Даже выражение трех других экспертов на стороне Туньшеня изменилось. Секта пяти элементов получила два фрагмента глубокомыслия. Более того, оба фрагмента глубокомыслия забрал с собой именно лидер секты. Неудивительно, что он сразу покинул секту и уединился для культивации. Кроме того, их мастер Пика Древа постиг две противоположные по элементам концепции. Для такого эксперта несложно будет совершить прорыв на стадию боевого монарха. Это был лишь вопрос времени. А в таком случае в перспективном будущем секта пяти элементов пополнит свои ряды двумя экспертами стадии боевого монарха. А даже если они не смогут одолеть Туньшеня, им двоим не составит труда уничтожить секту Изума. Туньшань побледнел. Только другой боевой монарх сумеет заставить его измениться в лице. «Идем отсюда!» Туньшань приказал своим людям приготовиться к отходу. Стоит сказать, что он проникся косвенной угрозой со стороны секты пяти элементов. Если ему не удастся обнаружить лидера секты пяти элементов и мастера пика древа и убить их до прорыва в стадию боевого монарха, чтобы избежать неприятностей в будущем, он не посмеет рисковать. «Старший Туньшань, я знаю, где Дуань Линтянь». Как только Туньшань собрался уходить, в его голове раздалось голосовое сообщение. Глава 1014. Враги снова встречаются. Хаем, Туньшань поднял брови и повернулся в сторону старших экспертов секты пяти элементов. Как будто он искал человека, который отправил ему голосовое сообщение. Заметив на себе свирепый взгляд Туньшаня, выражения лиц Тяньгу и Юйфань изменились. Только мастер пика огня Чабай сохранял спокойствие. Его глаза горели холодным светом. Старший Туньшань, Дуань Линтянь не вернулся в секту пяти элементов после тайной сокровищницы боевого императора. Он, должно быть, отправился в сторону своей родины, династии Дархан. Само собой, голосовое сообщение принадлежало Чабаю. Чабай продолжал. «Старший, если вам нужно узнать направление к династии Дархан, вы можете спросить у секты клинков в восточном регионе Северной пустыни. Полагаю, секта клинков сможет дать вам удовлетворительный ответ», — высказал свои мысли Чабай. Туньшань пристально посмотрел на Чабая. «А ты молодец. Если прикончу Дуань Линтяня, тогда я, Туньшань, буду обязан тебе услугой». Чабай сразу заволновался, когда до него дошел смысл слов Туньшаня. Боевой монарх пообещал ему услугу, испытав безудержную радость и волнение. Он словно позабыл о всей своей ненависти к Дуань Линтяню за смерть своего ученика. Если бы не его опасения за подозрения со стороны старших экспертов секты пяти элементов, он бы обрадовался громко и в голос. «Благодарю вас, старший!» Чабай поблагодарил Туньшаня через голосовое сообщение. Чабай глубоко вдохнул, пытаясь сохранить спокойствие на лице. Перед своим уходом Туньшань еще раз обвел холодным взглядом экспертов секты пяти элементов. Свист, свист, свист. А как только Туньшань вместе со своими экспертами исчез с их глаз, ученики и старшие секты пяти элементов наконец облегченно вздохнули. «Боевой монарх, его давящая аура постоянно душила меня», – прошептал Тяньгу. «Да, боевые монархи слишком могущественны». Юйфань согласилась, а затем прошептала уже предвкушенно. «Интересно, а при жизни мне выпадет возможность совершить прорыв в стадию боевого монарха? В числе наших экспертов появится два боевых монарха, когда лидер секты Ци Юй совершат прорыв, а тогда мы станем четвертой силой второго класса в Северной пустыне». Неизвестно, кому принадлежали данные слова, но все старейшины секты пяти элементов испытали трепет, за исключением Чабая. «Дуань Линтянь, на этот раз ты точно умрешь». Холодный свет горел в глазах Чабая. Разумеется, сам Дуань Линтянь не знал об инциденте в секте пяти элементов. Он также не знал, что Туньшань по совету Чабая направился в секту клинков в восточном регионе Северной пустыни, чтобы спросить о местонахождении династии Дархан. Тем временем, Дуань Линтянь только покинул секту меча семи звезд и встретился с девушкой в красном над сектой. «Старший Дуань, тебе удалось его найти?» – спросила девушка с улыбкой на лице. «Да», – Дуань Линтянь кивнул. Он до сих пор думал о силе чужих земель, к которой принадлежали две его невесты. Снежная вершина, вулкан. Сейчас он мог зацепиться лишь за данные факты. «Тяню, полетели, отыщем Сюн Цуаня», — сказал Дуань Линтянь, а затем первым же полетел в конкретном направлении. Фэн Тяню последовала за ним, как тень. Дуань Линтянь летел на скорости молнии, однако в следующий миг он остановился, словно что-то заметил. «Там кто-то есть». Фэн Тяню также услышала свист ветра. Посмотрев в ту сторону, они определили направление непонятного человека, секта меча семи звезд. Свист. Облака перед ними расступились, а следом перед ними уже предстал тот человек. А-а-а. Когда человек посмотрел на Дуань Линтяня, его глаза налились кровью. Он схватился руками за голову и закричал от боли. Как такое возможно? Дуань Линтянь не двигался, когда человек остановился перед ними. Он с недоумением уставился на лицо человека, вокруг которого витал слой черного тумана. Он не ожидал увидеть здесь этого человека. Фэн Тянь упарила рядом с Дуань Линтянем, поэтому заметила выражение его лица. Она спросила с любопытством. «Старший Дуань, ты его знаешь?» Однако Дуань Линтянь не ответил ей. Он неотрывно смотрел на старика перед ним. Дуань Линтянь забыл, как дышать. Человек перед ним действительно шокировал его. «Разве он не должен быть заперт в той формации начертания? Разве я не уничтожил его Дантянь, а также его конечности? Я их тоже отсек тогда». Много вопросов возникало в голове Дуань Линтяня один за другим. Перед ним предстал никто иной, как Чжаомин. Первоначально он занимал пост старейшины-хранителя секты меча семи звезд. Все ученики обращались к нему, как к старейшине Мин. В момент кризиса секты меча семи звезд он предал ее, присоединившись к тройственному союзу Лазурного леса. Он стал ее старейшиной-хранителем. Позже он много раз пытался убить Дуань Линтяня, но Дуань Линтянь обманом втянул его в формацию начертания в империи Черного Камня. С тех пор он до конца жизни должен был там застрять. После окончания боевых соревнований династии, его способности многократно возросли и превзошли силы Чжаомина. Когда он вошел в формацию начертания, то уничтожил Дантянь Чжаомина и все его конечности. Но он сохранил ему жизнь, обрекая на мучительную смерть внутри формации начертания, без способности выбраться наружу. Тем не менее, он не думал, что встретит сегодня Чжаомина. Кроме того, нынешний Чжаомин полностью отличался от предыдущего. От него исходили необычные вибрации. Разве Чжаомин не должен быть калекой, как он здесь оказался? Кроме того, кажется, он владеет достаточно могущественными способностями. Выражение Дуань Линтяня испортилось еще сильнее, когда он при помощи духовной энергии попытался изучить развитие Чжаомина. Однако вскоре он понял, что когда его духовная энергия приблизилась к Чжаомину, она полностью исчезла, как будто погрузилась в тюк хлопка. Он не смог определить его развитие. «Моя текущая духовная энергия способна определить развитие мастера боевых искусств вплоть до эксперта 9 уровня стадии трансформации пустоты. Не могу поверить, что мне не удается определить развитие Чжаомина». Выражение лица Дуань Линтяня исказилось. В то же время его посетило дурное предчувствие. «Может, это не Чжаомин? Может, он просто похож на Чжаомина?» Странная мысль пришла ему в голову. Однако вскоре старик самолично разрушил его теорию. Безжизненные и кровавые глаза старика внезапно просветлели. При виде Дуань Линтяня он стиснул зубы, а после завопил. «Дуань! Дуань Линтянь! Я вспомнил! Ты Дуань Линтянь! Дуань Линтянь! Это действительно Чжаомин!» Сердце Дуань Линтяня забилось быстрее, когда он увидел ненависть и свирепость на лице старика. Дуань Линтяня сразу помрачнел. «Ха-ха-ха! Дуань Линтянь, я наконец-то нашел тебя! Сперва я убью тебя, а потом уничтожу секту меча семи звезд!» Злорадно рассмеялся Чжаомин. «Чжаомин, я не ожидал, что ты все еще жив!» — сказал Дуань Линтянь глубоким голосом, а его глаза холодно заблестели. «Конечно, ты надеялся, что я умру. К сожалению, тебе не удалось убить меня. Ты не убил меня тогда, но я убью тебя сегодня. В будущем запомни, угрозу нужно пресекать в зародыше», — свирепо прорычал Чжаомин. «Мне удалось уничтожить тебя тогда, поэтому я определенно смогу убить тебя сегодня», — холодно ответил Дуань Линтянь. Дуань Линтянь полностью верил в свои силы. Хотя он не мог определить развитие Чжаомина, но она определенно не могла превзойти его. В конце концов, когда он уничтожил его Дантянь и конечности, его развитие соответствовало лишь стадии посвящения пустоты. Прошло больше года с тех пор, как Дуань Линтянь уничтожил Чжаомина. По мнению Дуань Линтяня, Чжаомин определенно не должен превзойти его, независимо от удачливых случайностей за прошедшее время. «А ты уверен?» — рассмеялся Чжаомин, когда услышал ответ Дуань Линтянь. Его смех звучал зловеще. «Дуань Линтянь, я не буду торопиться, пока буду тебя убивать. Я сделаю то же самое, что ты сделал со мной. Я дам тебе почувствовать вкус отчаяния». Когда он закончил зловещий смех, черный туман вокруг него забурлил, излучая страшную ауру. Бам, бам, бам, бам, бам. Когда черный туман закружился вокруг Чжаомина, Воздушный поток начал сжиматься. Послышался отдаленный воздушный взрыв. Такая мощь. Выражение лица Дуань Линтяня изменилось. Выражение лица Фэн Тяню тоже изменилось. Вжух. Между тем, над головой Чжао Мина наконец завихрился феномен воплощения энергии неба и земли. На глазах у Дуань Линтяня и Фэн Тяню над головой Чжао Мина появлялись силуэты древних рогатых драконов. 100, 200, 300, 1000. Число все еще росло. Сила 3000 древних рогатых драконов. Когда Дуань Линтянь увидел силуэты 3000 древних рогатых драконов над головой Чжао Мина, его выражение полностью изменилось. Глава 1015. Глубокомыслие огня второго уровня. Наблюдая за воплощением феномена, Дуань Линтянь побледнел. Его полная сила составляла 3000 силуэтов древних рогатых драконов за счет помощи духовного оружия квази-королевского ранга. А Чжао Мин еще не использовал свое духовное оружие, но он уже продемонстрировал такую могущественную силу. Его сила, а все еще увеличивается. Дуань Линтянь невольно прищурился. Боже, что он только что видел? Количество силуэтов древних рогатых драконов над головой Чжао Мина продолжало увеличиваться. 4000, 5000, 6000. В конце концов, Дуань Линтянь онемел от шока. Он изумленно уставился на 7000 силуэтов древних рогатых драконов. Фэн Тянью мгновенно побледнела. Боевой монарх. Исходя из своих знаний, она слышала, что лишь эксперты стадии боевого монарха могли выпустить такую силу. Даже эксперт предельной стадии пустоты, что постиг 5 видов высших концепций 9 уровня, не способен проявить такую силу без какого-либо духовного оружия. Эксперт 9 уровня стадии трансформации пустоты за счет первородной энергии способен выпустить силу 1200 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция 9 уровня способна призвать силу 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Эксперт 9 уровня стадии трансформации пустоты, что постиг 5 видов высшей концепции 9 уровня, способен выпустить силу 6200 силуэтов древних рогатых драконов без духовного оружия. Но даже такой силы не стоило даже упоминать перед из ниоткуда появившимся стариком. Что именно пережил Чжао Мин? Как он мог завладеть такой мощной силой? Постепенно Дуань Линтянь сумел прийти в себя. Теперь он не только с агрессией смотрел на Чжао Мина, но еще и с удивлением. Ему не приходило в голову, что Чжао Мин окажется настолько силен. Спустя всего год его силы так разительно изменились. Стадия боевого монарха, с подобной силой он и близко пока не мог сравниться. Сила более 7000 древних рогатых драконов. Что это за уровень, черт побери. Его собственная сила во всю мощь не составит даже и половины такой мощи. Чжао Мин легко мог уничтожить его одним ударом. Дуань Линтянь, разве не ты говорил, что можешь легко убить и покалечить меня, как и раньше? Мне аж не терпится посмотреть, как ты собираешься убить меня. Чжао Мин не пропустил изменений на лице Дуань Линтяня. От ехидства он самодовольно ухмылялся. Чжао Мин, похоже, с тобой произошло нечто крайне неожиданное. Прошел всего год, но твоя сила так катастрофически возросла. Серьезным тоном произнес Дуань Линтянь после глубокого вдоха. Что, тебе сейчас страшно? Чжао Мин зловеще улыбнулся. Чувство обладания непреодолимой силой заставляло его кровь кипеть от волнения. «Боюсь тебя», — ухмыльнулся Дуань Линтянь. «Ты всегда храбришься, когда смерть дышит тебе в затылок. Сегодня я отплачу тебе за все, что ты тогда со мной сделал. Как минимум 3 дня я буду пытать тебя, как только уничтожу все твои конечности и дантянь», — фыркнул Чжао Мин. Выражение его лица похолодело, а глаза вспыхнули зловещим блеском. «Как говорится, сорняки нужно сорвать с корнем, чтобы они никогда больше не выросли». Ранее Дуань Линтянь не убил его, поэтому теперь он жив и обладал такой разрушительной силой. Сам по себе он выступал отличным примером данной поговорки. Вот почему Чжао Мин не собирался совершать ту же ошибку, несмотря на тот ад и боль, через которую он прошел. Насколько он помнил, он потерял сознание после ухода Дуань Линтяня, оставшись с уничтоженным дантянем и оторванными конечностями. А когда он пришел в сознание, то оказался в горном хребте и уже обладал силой более 7000 древних рогатых драконов. Эта его новая сила была в несколько сотен раз превосходила силу, которой он обладал ранее. «Моя нынешняя сила эквивалентна силе боевого монарха». Хотя Чжао Мин был всего лишь гражданином имперского королевства Лазурного леса, он имел определенное представление о могуществе боевого монарха. Именно поэтому он знал, что сейчас обладал силой, сравнимой с экспертом стадии боевого монарха. Уничтожить мой Дантяне 4 конечности? Хочешь посмотреть, как я страдаю 3 дня и 3 ночи, прежде чем убить? Парень вынужден был признать, что по его спине пробежали мурашки от леденящих угроз Чжаомина. Как и думал Чжаомин, Дуань Лин Тянь действительно сожалел, что не уничтожил его на корню. Ранее он ненавидел Чжаомина до глубины души за предательство секты Меча Семи Звезд и вступление к Тройственный Союз Лазурного Леса. Он помог уничтожить всех учеников и старейшин своей бывшей секты. Вот почему он не стал забирать его жизнь. Он хотел заставить Чжаомина прожить оставшуюся жизнь в отчаянии, чтобы избавиться от ненависти в своем сердце. Но ему не приходило в голову, что спустя год Чжаомин не только восстановится, но еще и будет обладать такой поразительной силой. Может быть, мне еще предстоит узнать о той формации начертания в Империи Черного Камня? Дуань Лин Тянь пришел к одному лишь выводу, что в той формации начертания имелся какой-то особый эффект, помимо заключения пространства внутри себя. В тот состоянии он явно не мог ни с чем столкнуться внутри формации начертания, только если кто-то не заглянул внутрь и не одарил его. Однако, чтобы исцелить его Дантянь, как минимум потребуется пилюля не ниже королевского ранга, либо содержащая в своем составе элемент наподобие духовной травы бессмертия. Дуань Лин Тянь считал, что подобная теория слишком надумана. 10 000 лет назад боевой император Возрождения раздал несколько пилюль воскрешения квази-королевского ранга и пилюль воскрешения королевского ранга сильнейшим силам облачного континента. Спустя 10 000 лет они явно уже исчезли. Да даже если и остались, они явно не могли появиться в династии Дархан, не говоря уже о империи Черного Камня. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Более того, даже если кто-то и спасет Чжаомина, маловероятно, что тот человек одарит его такой ужасающей силой. Даже боевой император не сможет превратить Чжаомина в эксперта стадии боевого монарха, обладающего силой более 7 000 силуэтов древних рогатых драконов. Дуань Лин Тянь вынужден был признать, что прогресс Чжаомина действительно застал его врасплох. Сколько бы он ни рылся в воспоминаниях боевого императора Возрождения, никак не мог отыскать метода, который мог позволить эксперту за такой короткий срок получить настолько внушительную силу. Кроме того, сила Чжаомина оказалась довольно странной. Черная энергия вокруг Чжаомина, кажется, не является первородной энергией, и она также не похожа на энергию концепции. Что это за энергия? Дуань Лин Тянь нахмурился, глядя на Чжаомина, но спустя несколько минут он округлил глаза, словно в его голове вспыхнула лампочка. Энергия вокруг Чжаомина кажется очень похожа на ту, которая выходит из дощечки печати дьявола. Однажды ему на помощь пришла энергия из дощечки печати дьявола. Когда он испытал эффект девеликации, то с легкостью сумел прикончить старейшин форта Небесного Волка. Та волна черной энергии слилась с его телом и душой. Он потерял сознание, но в то же время овладел чудовищной силой. В то время он еще обладал лишь силой эксперта стадии толкования пустоты. Но после влияния с той черной энергией он сумел одолеть 6 старейшин из форта Небесного Волка, обладающих развитием стадии трансформации пустоты. Только не говорите, что Чжаомин тоже девилифицирован. Прищурился Дуань Лин Тянь по мере размышлений. Но тогда почему он в сознании? Дуань Лин Тянь был крайне озадачен этим вопросом. Бам! В этот момент он ощутил волну жаркой энергии. Стоило ему ее заметить, как он сразу же стал серьезным. Повернув голову, он увидел, как от Фэн Тяню в небо устремилась волна яркого красного пламени. Свист. Сперва над ее головой проявилась 1000 силуэтов древних рогатых драконов, а после их число увеличилось до 2000. «Тяню!» – в ужасе закричал парень. Ему и в голову не приходило, что Фэн Тянь решит выпустить глубокомыслие огня. Он более чем ясно ощущал бурлящую энергию тела духовного огня внутри ее тела, как будто она готовилась вырваться в любую секунду. Свист. После появления 2000 силуэтов древних рогатых драконов, феномен воплощения энергии неба и земли продолжил бушевать. Еще 1000 силуэтов древних рогатых драконов проявилась в небе. Сила 3000 древних рогатых драконов. Второй уровень глубокомыслия огня. Дуань Лин Тянь побледнел, когда увидел сию картину. В настоящее время он мог ясно чувствовать, что энергия тела духовного огня в теле Фэн Тяню возбудилась еще сильнее. Не смея терять времени, он сразу послал девушке голосовое сообщение. Тяню, развей глубокомыслие огня сейчас же. Я в состоянии справиться с Чжаомином. Я серьезно. У меня действительно есть способ. Голос парня прямо так и сочился тревогой. Раньше он знал, что девушка постигла глубокомыслие огня первого уровня. Ему даже в голову не приходило, что она способна выпустить силу глубокомыслия огня второго уровня. Да и к тому же, его не покидало ощущение, что дай ей возможность, она сможет выпустить силу глубокомыслия огня вплоть до пятого или даже шестого уровня. Тем не менее, она определенно умрет, если так поступит. Высока вероятно, что энергия тела духовного огня извергнется из нее раньше, чем она сможет выпустить свою полную силу. Фэн Тянью уже приняла решение, когда увидела силу Чжаомина и услышала о неразрешенной ненависти между ним и Дуань Лин Тянем. Даже если придется рисковать своей жизнью, она должна убить Чжаомина и спасти своего старшего Дуань от кризиса. Ради старшего Дуаня она готова пожертвовать всем, включая и свою жизнь. Правда, хотя Фэн Тянью услышала голос Дуань Лин Тянь, но по-прежнему немного сомневалась. Глава 1016. Сельский континент. Она думала, что Дуань Лин Тянь просто пытался успокоить ее. Точно. Дуань Лин кивнул без каких-либо колебаний. Он знал, что если он будет отрицать, то эта глупая девушка определенно рискнет своей жизнью и продолжит усиливать свое глубокомыслие огня, чтобы сражаться с Чжаомином до смерти. Фэн Тянью посмотрела на Дуань Лин Тянь серьезным взглядом, но не заметила, что он лгет ей. Пламя в небе над ней начало постепенно исчезать. В то же время, ее лицо резко покраснело. Рвоть. Энергия тела духовного огня пришла в хаос внутри ее тела, пытаясь вырвать на волю. Кровь потекла по ее горлу и ее вырвала. Глупая девочка. Дуань Лин Тяню больно было смотреть на ее страдания. Хаймэф, я уж было подумал, что у тебя есть особые трюки в рукаве, но не думал, что ты побледнеешь лишь после высвобождения силы 3000 силуэтов древних драконов. Чжаомин громко фыркнул с насмешкой на лице. Когда девушка только начала воплощать феномен энергии неба и земли, он стал серьезнее. Он пришел к выводу, что девушка должно быть использовала своего рода секретную технику, которая могла позволить ей выпустить более могущественную силу. В противном случае она бы точно не пострадала. Раз ты готова пожертвовать своей жизнью ради Дуань Лин Тяня, то, видимо, любишь его. Если так, я исполню твое желание, вы оба умрете вместе. Чжаомин говорил неторопливо, но у него так и веяло холодной жаждой убийства. И стоило ему завершить фразу, как черный туман вокруг него забурлил. Бум, бум, бум, бум, бум. Черный туман вызвал вихрь воздушных потоков вокруг него, вызывая серию воздушных взрывов. Тем временем, черная энергия материализовалась на руке Чжаомина из воздуха. Уплотнившись, она излучала разрушительную ауру, словно способна уничтожить все на своем пути. В глазах Чжаомина вспыхнула леденящая жажда убийства, когда он переключил свое внимание на Фэн Тянью. Вот только говорить что-либо Чжаомину не стоило. Выражение Дуань Лин Тяня и так уже прилично испортилось. В его руке беззвучно появился талисман, один из трех талисманов, которые оставил ему скупой отец. Один из трех он уже однажды использовал, когда убил Бай Наньсяна, самого сильного эксперта из императорской семьи династии Дархан. Бай Наньсян был мастером боевых искусств в стадии трансформации пустоты первого уровня. После активации талисман, он убил его в мгновение ока. Интересно, можно ли использовать этот талисман, чтобы убить Чжаомина? Как ни крути, передо мной сейчас стоит боевой монарх. Если талисман не сработает, то придется воспользоваться энергией дощечки печати дьявола. Дуань Лин Тянь глубоко вдохнул, приняв решение. Тем не менее, кажется, он забыл одну важную деталь во время своих размышлений. Ранее он сумел произвести девилификацию, потому что сама дощечка печати дьявола взяла на себя инициативу предложить ему силу. Не заговори тогда с ним дощечка печати дьявола, возможно, он бы уже был мертв. Затем Дуань Лин Тянь полностью сфокусировался на Чжаомине. Когда Чжаомин дернулся, собираясь напасть и убить Фэн Тянью, резкий крик Дуань Лин Тяня приковал его внимание к себе. «Появись!» Крик парня удивил Чжаомина. Когда он посмотрел на Дуань Лин Тяня, то увидел перед ним кусок светящейся бумаги. После его крика она вспыхнула, а у нее к нему ринулась опасная и разрушительная аура. От нее у него кровь застыла в жилах. «Стой!» Как только Дуань Лин Тянь произнес слово «появись», в небе прогремел голос человека. В тот же миг рядом с Чжаомином материализовался человек в темных одеяниях прямо посреди воздуха. К сожалению, он опоздал. Когда он материализовался посреди воздуха, между бровями Чжаомина появилась зловещая и кровавая дыра. Из отверстия хлынула кровь, а взгляд Чжаомина потускнел. У Чжаомина даже не появилось времени перед смертью осмыслить, что же произошло. Он получил смерть от разрушительной эссенции талисмана. Сам талисман рассыпался в порошок после использования. Труп Чжаомина упал на землю. Это Фэн Тянью застыла от шока. Она определенно увидела самую странную картину за всю свою жизнь. Она увидела, как Дуань Лин Тянь бросил бумагу, исписанную каракулями, и крикнул «Появись!». В следующий миг бумага рассыпалась в порошок, а тем временем на лбу Чжаомина, боевого монарха, появилась кровавая дыра. Она трупом полетел к земле. Хоть она не увидела, как именно погиб Чжаомин, но она догадалась, что его смерть точно связана с изрисованным кусочком бумаги. Что это такое? Фэн Тянью ошарашилась. Она понятия не имела, что за бумагу бросил Дуань Лин Тянь. Как она могла содержать такую невероятную силу? Следом она обратила внимание на человека, что появился непонятно откуда. Именно этот человек только что громко орал. Свист. Перед броском талисмана Дуань Лин Тянь был напряжен. Однако когда на лбу Чжаомина появилась кровавая дырка, он облегченно вздохнул. Однако выражение его лица снова стало серьезным. В его руке появился еще один талисман, когда он посмотрел на мужчину средних лет. Именно он хотел остановить Дуань Лин Тяня, когда тот выбросил талисман. Но он не успел, поэтому буквально пожирал Дуань Лин Тяня недружелюбным взглядом. Этот человек, возможно, знаком с Чжаомином. Дуань Лин Тянь был просто уверен, что сила этого человека не уступает на ни грамм Чжаомину. Вот почему он сразу достал последний оставшийся талисман. И он четко заметил, что мужчина средних лет напрягся, стоило его взгляду зацепиться за талисман в его руке. Дуань Лин Тянь про себя облегченно вздохнул. Он понял, что этот человек опасался талисмана. Действительно, он же видел, как необычный талисман в мгновение ока прикончил Чжаомина. Нормальный человек точно испугается его. Талисман Дао, ты просто обычный боевой культиватор смертной ступени с сельского континента. Где именно ты достал талисманы Дао? Спросил мужчина средних лет, низким голосом, глядя на Дуань Лин Тяня. Сельский континент, боевой культиватор смертной ступени? Дуань Лин Тянь ошеломился от новых терминов, которых никогда не слышал. Девушка отреагировала точно так же. С каких пор облачный континент стал сельским? И судя по словам мужчины, сам он явно не с облачного континента. А главное, что такое боевой культиватор смертной ступени? Ты не с облачного континента? Серьезным тоном спросил Дуань Лин Тянь. Поскольку его память слилась с памятью боевого императора Возрождения, он знал, что за пределами облачного континента в глубоком море живет много могущественных демонов. К тому же его населяли демонические императоры, с которыми даже он не мог справиться. Согласно его предположениям, кроме могущественных демонических императоров, в глубоком море могли скрываться некоторые боевые императоры, что обладали феноменальной силой. К сожалению, даже боевой император Возрождения не мог исследовать тайны морских глубин по своему желанию. Хотя когда-то он и был известен как самый могущественный человек на облачном континенте, даже ему приходилось с осторожностью перемещаться по морскому контингенту. Исходя из знаний боевого императора Возрождения, он слышал, что многие старые боевые императоры с облачного континента однажды вошли в глубокое море, чтобы исследовать их тайны. Однако ни один из них не вернулся из экспедиции. Согласно предположениям жителей облачного континента, старые боевые императоры могли заблудиться в глубоком море и не нашли дорогу домой. Тем не менее, боевой император Возрождения предположил, что они либо погибли от рук могущественных демонических императоров, либо поселились на территории за пределами облачного континента. Согласно его предположениям, в этом мире могут существовать другие континенты. Те континенты должны стоять за пределами океанического региона. Дуань Лин Тянь легко пришел к такому выводу, просматривая память боевого императора Возрождения. Боевой император Возрождения в свое время прочитал отрывок из письменных записей в древних руинах. Запись принадлежала мастеру боевых искусств в древности. В отрывке говорилось, что он однажды встретил эксперта, который пришел из региона за пределами облачного континента. Этот человек сумел победить его в поединке с одного удара. Автор древних записей утверждал, что сам владел развитием стадии боевого императора шестого уровня. Даже в расцвете сил боевой император Возрождения обладал лишь силой стадии боевого императора четвертого уровня. Более того, в его эпоху только он достиг четвертого уровня стадии боевого императора на всем облачном континенте. Вот почему он решил, что в свою эпоху являлся сильнейшим экспертом облачного континента. Дуань Линтянь давно знал о данном факте. Победить боевого императора шестого уровня одним ударом, если боевой император Возрождения столкнулся тогда с экспертом в стадии боевого императора шестого уровня, то тоже потерпел бы поражение после одного удара. Насколько же ужасен был тот эксперт, раз сумел победить боевого императора шестого уровня одним ударом. Озноб пробежал по спине Дуань Линтяня, когда он вспомнил данные сведения. «ХМФ, конечно, я не с вашего сельского континента», — раздраженно фыркнул мужчина средних лет в темных одеяниях. Поначалу он даже не хотел отвечать на его вопрос. Он, увидев талисман в его руке, он решил проявить чуть больше осторожности. Глава 1017. Таинственный Дуань Жуфэн, откуда ты? — снова спросил Дуань Линтянь. Он не пропустил осторожный взгляд мужчины средних лет на талисман. Про себя он невольно удивился. Талисман ему в свое время подарил его отец, но ему и в голову не приходило, что даже эксперт, что пришел из-за пределов облачного континента, будет бояться талисмана. «Откуда я?» Мужчина в темных одеяниях свирепо рыкнул на Дуань Линтяня, а после приглушил свой гнев. «Ты издеваешься? В твоих руках талисман Дао, начертанный культиватором Дао Святого Зарождения, но тебе неведомо, откуда я. В связи с культиватором Дао стадии Святого Зарождения, я не стану учитывать тот факт, что ты уничтожил мою человеческую марионетку, а иначе я бы просто убил тебя, даже под риском получения серьезных увечий от твоего талисмана», — говорил мужчина просто ледяным тоном. Судя по его словам, талисман Дуань Линтяня мог нанести ему серьезную травму, а как только он закончил говорить, то тут же рассеялся посреди воздуха на глазах у Дуань Линтяня и Фэн Тяню, как будто его здесь никогда и не появлялось. А когда мужчина ушел, Дуань Линтянь про себя даже улыбнулся. «У меня еще столько вопросов. Почему он ушел так быстро? Будь то боевой культиватор смертной ступени или культиватор Дао стадии Святого Зарождения или что-то еще, Дуань Линтянь никогда не слышал таких терминов. Даже порывшись в воспоминаниях боевого императора Возрождения, он не смог найти ничего схожего. Боевой культиватор смертной ступени, культиватор Дао стадии Святого Зарождения. Даже боевой император Возрождения никогда о таком не слышал. Вот почему Дуань Линтянь был застигнут врасплох. Может, боевой культиватор смертной ступени и культиватор Дао стадии Святого Зарождения на самом деле являются стадиями культивирования на другом континенте или даже на других континентах по другую сторону мира. Стадии, подобные стадии пустоты, стадии боевого монарха и боевого императора на нашем облачном континенте, наконец к нему вернулась способность здраво мыслить. Чем больше он размышлял, тем больше убеждался. Кроме этого, что это за талисман Дао, о котором он говорил? Он сказал, что этот талисман начертан культиватором Дао стадии Святого Зарождения. Вспомнил он слова мужчины. После ухода данный талисман оставил ему его отец, Дуань Жуфэн. Как отец заполучил эти талисманы? Неужели он? Странная мысль посетила голову Дуань Линтяня. Возможно, его скупой отец все свои 20 лет пропадал вовсе не на облачном континенте. В противном случае, как ему удалось заполучить талисманы Дао? Ему стало понятно, что талисманы Дао происходят не из облачного континента. Только не говорите, что отец забрал маму, Цзиньжу и остальных с облачного континента и перевез на другой континент за океан. Его глаз дернулся, когда он подумал о подобной возможности. Неудивительно, что в памяти боевого императора Возрождения нет никаких записей о талисманах. Как оказалось, он даже не принадлежит облачному континенту. Горько улыбнулся Дуань Линтянь, бросив взгляд на оставшийся талисман в своих руках. Раньше он считал, что встав на вершину облачного континента, ему откроется прекрасный взгляд на мир вокруг себя. Тем не менее, как оказалось, за пределами облачного континента находились еще куда более могущественные люди. Похоже, что старые боевые императоры облачного континента действительно отправились на другой континент по другую сторону моря, как и предполагал боевой император Возрождения. Наверняка именно там находятся создатели талисманов Дао, решил для себя Дуань Линтянь. Если отец действительно увез маму, Цзиньжу и остальных с облачного континента на другой континент за океан, его нынешняя сила должно быть намного превосходит обычных боевых императоров. Пришел к серьезному выводу парень. Я почти уверен, что тот голос в королевстве Красного Неба, когда я вместе с Циньсян стоял напротив старейшин-хранителей Истройственного Союза Лазурного Леса, принадлежал отцу. Наверняка именно он и является тем загадочным скрытым экспертом королевства Красного Неба. Хотя Дуань Линтянь давно подозревал его, у него не было возможности подтвердить свою теорию. Но сейчас он был 100% уверен. Тем загадочным экспертом оказался его скупой отец. Эксперт, что даже без своего появления сумел повергнуть в ужас трех экспертов шестого уровня стадии посвящения пустоты. Даже нынешний Дуань Линтянь пока не мог этого сделать. Возможно, сила отца даже выше, чем у боевого императора возрождения в расцвете сил. Мне действительно любопытно, через какой опыт он прошел за эти 20 лет, чтобы получить такую ужасающую силу. На его фоне, мой случай с боевым императором Возрождения и все прошлые мои жизненные встречи и испытания вообще не стоят упоминания. Дуань Линтянь смеялся над собой. Однако, если отец действительно является экспертом с другого континента, почему он не перенес меня с матерью и всеми остальными? Дуань Линтянь был озадачен. Несмотря ни на что, он все еще являлся его биологическим сыном. По идее, он ни за что не должен был оставлять его одного на облачном континенте, предоставив самому себе. За его решением должна скрываться причина. По-другому он пока не мог оправдать своего отца, ведь родители не хотели, чтобы их дети оставались рядом. Дуань Линтянь внезапно почувствовал укол в сознании, когда внезапно что-то вспомнил. Он поднял руку и достал нефритовую шкатулку, ту самую красивую нефритовую шкатулку, которую оставил ему отец. Дуань Линтянь рассматривал нефритовую шкатулку в своей руке, вспоминая сообщение отца, оставленное в нефрите передачи голоса. «Кроме этих трех талисманов, я оставляю эту изысканную нефритовую шкатулку для тебя. Когда у тебя наконец-то появится возможность открыть ее, ты узнаешь местоположение своих родителей. Без духовного меча квази-королевского ранга моя текущая сила сопоставима с 2200 силуэтами древних рогатых драконов. Ее должно быть достаточно, чтобы открыть эту нефритовую шкатулку». Так, сердце Дуань Линтяня дрогнуло, когда он положил обе руки на нефритовую шкатулку. Его первородная энергия вырвалась на волю вместе со всеми постигнутыми концепциями. Энергия неба и земли завихрилась, вызывая воплощение 2200 силуэтов древних рогатых драконов. Фэн Тянью чувствовала себя странно, когда Дуань Линтянь время от времени шептал что-то себе под нос, но она ничего не понимала из его слов. Хоть ей и казалось это странным, она не стала мешать и нарушать ход его мыслей. Но когда она увидела феномен воплощения энергии неба и земли над Дуань Линтянем, то невольно испытала шок. Ей и в голову не приходило, что старший Дуань стал таким могущественным. Тогда, за пределами дворца Цинфэна, в тайной сокровищнице боевого императора, сила старшего Дуаня равнялась лишь 1600 древним рогатым драконам. Тем не менее, сейчас без духовного оружия он способен выпустить силу 2200 силуэтов древних рогатых драконов. Фэн Тянью громко ахнула про себя. Она была ошеломлена силой, которой в настоящее время обладал Дуань Линтянь. Теперь она наконец-то поняла, почему Дуань Линтянь так уверенно заявил, что сумеет защитить ее и Чжан Шоу Юна на пути к династии Дархан. Как оказалось, парень уже обладал такой огромной силой. Похоже, что он встретил нечто поразительное внутри дворца Цинфэн, подумала девушка. Покинув сокровищницу боевого императора, она ни разу не разлучалась с Дуань Линтянем. Вот почему она пришла к выводу, что Дуань Линтянь определенно встретил какую-то особую возможность внутри дворца Цинфэна. Она по-прежнему отказывается открываться. Вдруг она услышала вздох Дуань Линтяня. Только тогда она заметила, что он выпустил свою силу, чтобы открыть эту изысканную нефритовую шкатулку в своих руках. Судя по словам старшего Дуаня, изысканная шкатулка не поддавалась ему даже с тем учетом, что он использовал силу 2200 силуэтов древних рогатых драконов. Что это за нефритовая шкатулка? Даже с такой силой он все равно не может ее открыть. На какое-то время Фэн Тянью опешила. Прежде чем она успела что-либо понять, в руке парня появился широкий меч. Тот самый духовный меч квази-королевского ранга, которым он сражался в сокровищнице. Стоило ему появиться, как в небе воплотилось еще 800 силуэтов древних рогатых драконов. Свист. Взмахнув мечом, Он попробовал ударом разломать шкатулку. Цзинь. Раздался звон, но шкатулка так и не открылась. Щель между створками даже не выглядела поврежденной. Что это за шкатулка такая? Она чертовски крепкая. Дуань Линтяню оставалось только сдаться. Спрятав меч обратно в кольцо, он вздохнул. Видимо, силы 3000 силуэтов древних рогатых драконов все еще недостаточно, чтобы открыть изысканную нефритовую шкатулку. Отец становится все более и более таинственным. Дуань Линтянь горько улыбнулся, а затем спрятал шкатулку вслед за мечом. «Старший Дуань, что это за нефритовая шкатулка? Хоть ты и ударил мечом с силой 3000 силуэтов древних рогатых драконов, на ней не осталось даже царапины». Девушка наблюдала за процессом от начала и до конца, поэтому очень изумилась итогу. Глава 1018. Сюн Цуань. «Понятия не имею», — криво улыбнулся Дуань Линтянь, качая головой. Хотя его скупой отец оставил ему эту шкатулку, он понятия не имел, что она такое и что лежит внутри. Но кое в чем он был уверен. Он верил, что внутри шкатулки лежит осколок передачи голоса с описанием другого континента и как до него добраться. Естественно, помимо осколка передачи голоса, в шкатулке определенно должно лежать и кое-что еще. Вот во что он верил. Возможно, я смогу открыть ее, когда мое развитие поднимется до стадии боевого монарха, подумал Дуань Линтянь. Тяню, пойдем, сказал Дуань Линтянь девушке. Они продолжили свое путешествие в родной город Сюн Цуаня. Его цель заключалась в восстановлении его Даньетиня. Хорошо. Фэн Тяню покорно кивнула, а затем последовала за ним, как тень. Они отправились в родные края Сюн Цуаня, где Дуань Линтянь однажды с ним расстался. Отдаленная деревушка на горном хребте. Хоть она и располагалась на приличном расстоянии от городов, атмосфера в деревушке выглядела оживленной. Когда они настигли деревни, то увидели, как мужчины занимались сельским хозяйством, а женщины домашним убранством. Во дворах играли дети. Если бы я могла провести остаток своей жизни с человеком, который мне нравится, я бы считала, что моя жизнь удалась, тихо прошептала Фэн Тяню, глядя на деревню. Его глаза блестели нежностью, способной привлечь к себе внимание любого мужчины. Это имеет смысл. Но они наверняка захотят увидеть мир, если будут обладать высокими силами, сказал Дуань Линтянь с легкой улыбкой. Их ход мышления естественно отличался друг от друга. Фэн Тяню родилась с серебряной ложкой во рту и ценилась в своей семье. Вполне естественно, что ее сердце тронула такая умиротворенная атмосфера. Тем не менее, жители деревни наверняка хотели бы стать такими, как и Фэн Тяню. Они бы точно хотели обладать могучими силами, чтобы выйти во внешний мир. Но они не смели брать на себя такие риски и заходить очень далеко за пределы деревни. Фэн Тяню поняла, что Дуань Линтянь услышала ее бормотание, раз ответил на него. Вот почему она сразу покраснела. Дуань Линтянь впал в транс, когда увидел застенчивое и прекрасное лицо Фэн Тяню. У него возникло искушение подойти к ней поближе и поцеловать в красивую щечку. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и подавил свои беспокойные эмоции. Начав спуск с неба, он обратился к девушке. «Пойдем». Фэн Тяню внутренне заволновалась, когда увидела трепетный взгляд Дуань Линтяня. Невольно она посмотрела на него так, словно он спасается бегством, когда начал спускаться в деревню. Он все еще бесчувственен. Она немного сердито посмотрела на парня, а затем полетела за ним следом. Свист. Дуань Линтянь словно ястреб возник над землей перед жителями деревни. Первым заметил Дуань Линтяня маленький мальчик 4 или 5 лет. Он воскликнул взволнованно, наблюдая, как Дуань Линтянь парит в воздухе. Вау, он умеет летать. Маленький мальчик как будто открыл для себя целый новый мир. Я слышал от своего отца, что только эксперты стадии абсолютной пустоты могут парить в воздухе. Значит, он эксперт стадии абсолютной пустоты, сказала молодая девушка лет 13 или 14. Эксперт стадии абсолютной пустоты, разве он не такой же могущественный, как дядя Сюн Цуань? Воскликнул вслух маленький мальчик лет 7-8. В отличие от наивных детей, взрослые при виде Дуань Линтяня испытали страх. Они смотрели на Дуань Линтяня, как будто на какого-то страшного зверя. Их образ мышления был прост. Теоретически такой эксперт просто так не соизволил бы приехать в их деревню. Его приезд явно не предвещал ничего хорошего. В глазах одного жителя вспыхнул блеск, и он поспешно ушел. Казалось, он собирался сообщить кому-то о прибытии незваных гостей. А тем временем, взрослые перевели свое внимание на красивую девушку в красном платье, что парила рядом с молодым человеком в фиолетовых одеяниях. Они буквально оказались загипнотизированы ее красотой. Она такая красивая. Она что, фея? Леди-фея спустилась с небес. Не только взрослые обратили на нее внимание. Даже некоторые дети перестали играть и уставились на девушку. Они провели всю свою жизнь в этой отдаленной деревушке, где они были самодостаточны и не должны были выходить из деревни. Где еще они могли увидеть такую красавицу? Тяню, дети зовут тебя Леди-фея. С легкой улыбкой на лице обратился парень к Фэн Тяню, наблюдая за реакцией невинных детей. От его реплики щеки девушки сразу покраснели. «Кто вы оба такие?» Вдруг кто-то крикнул. Ловкий силуэт ворвался в деревню за считанные секунды. Представ напротив Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню, он уставился на них свирепым взглядом. Хаэм, крепко сложенный молодой человек около 20 лет появился перед Дуань Лин Тянем. У молодого человека были густые брови. Несмотря на страх, скрытый глубоко в его глазах, молодой человек прямо и ровно стоял на земле. Но сам Дуань Лин Тянь испытывал воодушевление. Этот молодой человек выглядит немного знакомым. Дуань Лин Тянь почувствовал, что молодой человек кажется ему немного знакомым. Словно они уже встречались раньше. Это родные края Сюн Цуаня. Я был здесь всего один раз, когда оставлял его здесь много лет назад. Ему около 20 лет, значит тогда ему было в районе 12 или 13. Стал размышлять про себя Дуань Лин Тянь, но вскоре вздрогнул. Изумившись, он спросил молодого человека: «КХМ, тебя зовут Эрху?» Стоило ему задать вопрос, как все жители деревни остолбенели. «А, этот парень знает нашего Эрху? Брат Эрху такой удивительный. Даже этот летающий человек знает его. Это потому что Эрху единственный, кто покидал деревню помимо дяди Сюн Цуаня, чтобы исследовать мир». Дети деревни очень воодушевились. «Ты знаешь меня?» Молодой человек по имени Эрху спросил Дуань Лин Тяня с замешательством. «Что, Эрху, ты забыл обо мне?» Улыбнулся Дуань Лин Тянь. «Я помню, что тебе было всего 12 или 13, когда я пришел в эту деревню с Сюн Цуанем. Ты даже пригласил меня на ужин в свой дом». Услышав ответ Дуань Лин Тяня, Эрху прищурился. «Я пригласил этого человека к себе на обед, когда мне было 12 или 13 лет. Ты старший Лин Тянь?» Эрху наконец-то смог узнать Дуань Лин Тяня после просмотра своих детских воспоминаний. Всем своим видом он показывал изумление. На протяжении многих лет он слушал рассказы Сюн Цуаня о том, что совершил этот молодой парень в фиолетовых одеяниях. Эрху всегда относился к нему, как к своему кумиру. И теперь, встретив своего кумира воочию, как он мог не радоваться? Он, молодой мастер Лин Тянь? После Эрху многие жители деревни начали вспоминать особого гостя, который привел обратно Сюн Цуаня много тел назад. Даже эксперт один в их деревне, Сюн Цуань, должен была обращаться к этому гостю, как к молодому мастеру. Это действительно молодой мастер Лин Тянь. Прошло так много лет, но молодой мастер Лин Тянь совершенно не изменился. Да, молодой мастер Лин Тянь еще так молод. Страх в глазах жителей деревни сразу исчез. Теперь они со всем уважением смотрели на Дуань Лин Тяня. «Эрху, а где Сюн Цуань?» Дуань Лин Тянь с трепетом обратился к молодому парню перед ним, осознав, что он теперь достиг стадии первородного ядра четвертого уровня. Хотя Эрху не был так силен, как Дуань Лин Тянь в его возрасте, он мог считаться талантом в имперском королевстве Лазурного леса. «Дядя Сюн Цуань!» Когда Эрху собирался ответить, его прервал громкий голос. «Кто? Кто посмел вторгнуться в нашу деревню семьи Сюн?» Прогремел громкий голос, приближаясь все ближе и ближе. Когда все услышали голос, силуэт, слово превратившись в гигантский меч, ворвался в деревню и появился рядом с Эрху. Вокруг человека витала острая энергия меча, а над его головой воплотилось 200 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция меча первого уровня. Прежде чем появился сам человек, внимание парня привлекли 200 силуэтов древних рогатых драконов над его головой. Он невольно прищурился. А когда он опознал этого человека, то не смог удержаться. «Сюн Цуань, когда ты успел постичь высшую концепцию меча первого уровня?» Перед ним стоял высокий, крупный мужчина средних лет с щетиной на лице. Он выглядел неопрятным. Да, этим человеком оказался Сюн Цуань, молодой мастер. Сюн Цуань поспешил вернуться, когда житель сообщил ему о незваном госте. Но когда он увидел лицо молодого парня и фиолетовых одеяниях и услышал его голос, его сильно затрясло. Глава 1019. Чудо. Энергия меча, окружающая тело Сюн Цуаня, исчезла вместе с силуэтами 200 древних рогатых драконов над его головой. Он округлил глаза, взирая с радостью на молодого парня перед ним. Сюн Цань потерял свою внушительную манеру, как только увидел Дуань Линтяня. Прошло столько лет с их последней встречи. Ха-ха, Сюн Цуань, давненько не виделись. Дуань Линтянь спустился с неба и приземлился перед Сюн Цуанем. Он улыбнулся. Ты все такой же, как и раньше. Ты не сильно изменился. Хотя Дуань Линтянь изо всех сил старался сохранять спокойствие, внутри себя он сильно волновался. В сей миг он словно полностью позабыл, что Сюн Цуань постиг высшую концепцию меча первого уровня. Молодой мастер, Сюн Цуань задрожал от волнения, когда он увидел Дуань Линтяня собственными глазами. Он не мог сдержать слез от встречи с ним. Как гласит пословица, человек не должен плакать, если только у него не разбито сердце или же он вне себя от радости. В случае с Сюн Цуаня, он плакал от радости. Сюн Цуань, прости, что заставил тебя ждать. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, выдержал паузу, а затем добавил. Я сказал тебе это тогда. Я обещал, что день нашей следующей встречи станет днем восстановления твоего Дантяня. Именно такое обещание он тогда дал Сюн Цуаню. И наконец настал день его выполнения. Сюн Цуань оцепенел, когда услышал слова Дуань Линтяня. «Исцелить мой Дантянь, молодой мастер, вы серьезно?» Эмоции Сюн Цуаня били через край. Несмотря на то, что он никогда не показывал посторонним свою боль от утраты способности культивировать на протяжении многих лет, посреди ночи он периодически смотрел в пустоты. Такова его горечь от повреждения Дантяня. Он не особо принял к сердцу обещание Дуань Линтяня, так как решил, что тот просто пытается утешить его. А причина проста, он никогда раньше не слышал слухов о возможности восстановить поврежденный Дантянь. Тем не менее, спустя столько лет Дуань Линтянь предстает перед ним и заявляет, что пришел восстановить его Дантянь. Именно сейчас он решил поверить его обещанию. «Хаэм, ты мне не веришь?» — с легкой улыбкой спросил Дуань Линтянь. «Нет, молодой мастер, я просто чувствую, что это слишком невероятно», — немедленно ответил Сюн Цуань, покачав головой. «Старший Линтянь, ты действительно можешь исцелить Дантянь дяди Сюн Цуаня?» — взволнованно спросил Эрху, глядя на Дуань Линтяня. Все жители с нетерпением уставились на парня, словно ожидая его подтверждения. Однако Дуань Линтянь не сказал ни слова. Он знал, что говорить и убеждать словами бесполезно. Нагляднее будет продемонстрировать на деле. Вжух. Дуань Линтянь махнул рукой, извлекая лист духовной травы бессмертия. На глазах у всех жителей деревни на его ладони появилась трава с последним листиком, сверкающим зеленым свечением. Сюн Цуань, съешь его. Когда Дуань Линтянь сорвал последний лист с духовной травы бессмертия, зеленое свечение вокруг его ствола полностью исчезло. Светящийся зеленый лист, что это за волшебная трава такая? Жители деревни Сюн загомонили от шока, когда увидели необычное растение. Даже дети опешили от увиденного. Сюн Цуань сразу понял, что растение необычное, раз сверкает зеленым свечением. Но его сердце дрогнуло, когда Дуань Линтянь попросил его съесть листик. «Этот листик исцелит мой Дантянь?» Если бы Дуань Линтянь появился перед ним с обычным зеленым растением и попросил его съесть, он бы все равно сомневался. Тем не менее, светящаяся трава определенно не может оказаться простым растением. Просто смешно. Разве обычная трава будет светиться? Благодарю вас, молодой мастер. Сюн Цуань взял последний листик духовной травы бессмертия и без промедления проглотил. Переживав, он сглотнул. Жители деревни и Фэн Тяню пристально наблюдали за выражением лица Сюн Цуаня, пока он жевал лист. Хоть она и слышала о чудесном лекарственном эффекте духовной травы бессмертия, самолично ей не удалось в нем убедиться. И вот наконец ей выпала возможность собственными глазами увидеть, насколько же на самом деле чудесен эффект легендарной духовной травы бессмертия. Она была взволнована. Жители деревни уставились на Сюн Цуаня, затаив дыхание. «Дядя Сюн Цуань», Эрху с нетерпением посмотрел на Сюн Цуаня, сжав кулаки. Среди всех жителей деревни ближе всех ему был дядя Сюн Цуань. Именно Сюн Цуань помог ему овладеть своими нынешними способностями. Он лучше всех знал, как сильно повлияло на него повреждение Дантяня. Вот почему он больше всего желал, чтобы Дантянь дяди Сюн Цуаня восстановился. «Вау! Животик дяди Сюн Цуаня светится!» — воскликнул маленький мальчик. Все обратили внимание на зеленое свечение в нижней части живота Сюн Цуаня. Свет был виден даже сквозь одежду. Зеленое свечение становилось все ярче и ярче. Через полчаса зеленое свечение постепенно погасло. «Дядя Сюн Цуань!» — Эрху глубоко вздохнул, с тревогой глядя на Сюн Цуаня. Фэн Тяню и жители деревни семьи Сюн также пристально уставились на Сюн Цуаня. Они ждали его ответа. А вот Дуань Лин Тянь оставался спокойным от начала и до конца. Словно выражение его лица не изменится, даже если гора Тай рухнет перед ним. Будто он отбросил саму мысль о невозможности восстановления Дань Тяня. Ха-ха-ха-ха. Когда Сюн Цуань полностью прочувствовал свой Дань Тянь, то на несколько секунд застыл. Но когда он пришел в себя, то радостно рассмеялся от всей души. Его смех звучал так беззаботно, словно полностью сбросил с себя бремя, которое нес все эти годы. Он исцелен. Мой Дань Тянь исцелился. Смех Сюн Цуань подошел к концу лишь спустя десяток секунд, но все равно казалось, что он до сих пор пребывает в состоянии грандиозного воодушевления. Слезы лились из глаз Сюн Цуаня, и он не мог сдержать их. Каждый житель деревни, включая Эрху, начал улыбаться. Они были счастливы за Сюн Цуаня. Старший Лин Тянь, спасибо, спасибо. Эрху поблагодарил Дуань Лин Тяня дрожащим голосом. Он нахлынувших эмоций он с трудом выговаривал слова. Не надо меня благодарить. Именно на мне лежала ответственность за уничтожение его Дань Тяня, сказал Дуань Лин Тянь, качая головой. В отличие от опешивших жителей деревни, он следил за процессом при помощи духовной энергии. Поэтому-то он и знал, что когда зеленый свет исчез, Дань Тянь Сюн Цуаня полностью восстановился. Кроме того, он ранее был свидетелем удивительной лекарственной силы духовной травы бессмертия, наблюдая за процессом регенерации ноги Хули. Регенерировать конечность гораздо сложнее, чем восстановить поврежденный Дань Тянь. Пилюля воскрешения королевского или квазикоролевского ранга способна восстановить повреждения Дань Тяня, но в случае с утраченной конечностью они полностью бессильны. Он действительно исцелен, хотя Фэн Тяню не сомневалась в словах Дуань Лин Тянь, но все равно испытала шок, заметив тусклую, но витающую первородную энергию вокруг Сюн Цуаня. Его первородная энергия оказалась настолько слабой, что ее с трудом можно было рассмотреть. Но какой бы слабой ни была первородная энергия, для ее поддержки необходим целостный Дань Тянь. Спасибо вам, молодой мастер. Все присутствующие на мгновение остолбенели, включая Дуань Лин Тяня, когда Сюн Цуань опустился на колени и преклонился лбом перед молодым парнем. «Сюн Цуань, что ты делаешь?» Лицо Дуань Лин Тяня резко перекосилось. Взмахнув рукой, нежная первородная энергия подняла Сюн Цуаня с земли. А когда мужчина посмотрел на гневное выражение Дуань Лин Тяня, то понял, что тот очень недоволен его выходкой. Он не знал, что ему делать. Внезапно ему в голову пришла мысль. «Молодой мастер, прошу, следуйте за мной», — сказал Сюн Цуань, а затем выскочил из деревни. Дуань Лин Тянь не знал, плакать ему или смеяться, но он все равно безоговорочно последовал за ним. Ему стало любопытно, куда приведет его Сюн Цуань. Естественно, Фэн Тяню последовала за ним. Свист. Когда Сюн Цуань покинул деревню, энергия меча вокруг его тела стала безудержной. Он словно превратился в гигантский меч. Пока перемещался, его текущая первородная энергия еще не позволяла ему летать, поэтому он бежал по земле. Однако Дуань Лин Тянь испытал шок. «Сюн Цуань, как тебе удалось постичь высшую концепцию меча первого уровня?» — с любопытством спросил Дуань Лин Тянь, глядя на 200 силуэтов древних рогатых драконов над головой Сюн Цуаня. Даже Фэн Тяню сгорала от любопытства. Она слышала немного о Сюн Цуане от Дуань Лин Тяня, поэтому она знала, что Сюн Цуань постиг лишь силу меча, когда вернулся в деревню семьи Сюн. В то время он даже не постиг начальной концепции меча. Прошло меньше 10 лет, но Сюн Цуань сумел поднять свое понимание силы меча до высшей концепции меча первого уровня. Она находила это невероятным. «Молодой мастер, вы поймете, когда мы придем в то место», — сказал Сюн Цуань. Дуань Лин Тянь молча кивнул, а затем последовал за Сюн Цуанем. Он хотел посмотреть, куда его приведет Сюн Цуань. Возможно, именно там он сумел постичь концепцию трансформации пустоты в такие короткие сроки. На его взгляд, это просто чудо. Глава 1020. Меч. Сюн Цуань вел за собой Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню. По пересеченной местности в горном хребте обычным людям трудно передвигаться, поэтому внезапное появление диких зверей, как правило, выступало кошмаром для обычных людей. Однако Дуань Лин Тянь и его товарищи далеко не обычные люди. Ему и Фэн Тяню местность не представляла угрозы, так как они могли летать. Хотя Сюн Цуань бежал, но для него все путешествия напоминало больше легкую прогулку. Его тело излучало свирепую энергию меча, которая отпугивала диких зверей, поэтому они совершенно не смели нападать на него. Постепенно, но они оказались за пределами горного хребта. Вход в каньон скрывался плотным слоем листвы и веток. Не направляя их Сюн Цуань, они бы ни за что с воздуха не обнаружили его. «Молодой мастер, леди Тяню, мы пришли». Дыхание Сюн Цуаня ускорилось, пока он стоял у входа в каньон. Как будто внутри находилось нечто особенное. Дуань Лин Тянь представил Фэн Тяню по пути. Сюн Цуань был наблюдательным человеком. После разговора он понял, что девушка увлечена парнем, а понаблюдав за отношением Дуань Лин Тяня к девушке, он уверился, что она станет его третьей женой в будущем. Поэтому он был вежлив с Фэн Тяню и вел себя соответственно. «Хаэм», Дуань Лин Тянь кивнул. Волнение Сюн Цуаня пробудило его любопытство. Что же такое сокрыто в каньоне? Почему из-за него Сюн Цуань потерял самообладание? Насколько он помнил, Сюн Цуань, как правило, вел себя спокойно. «Идем». Дуань Лин Тянь взял на себя инициативу и вошел в каньон. Вжух, вжух, вжух, вжух. Когда они вошли в каньон, звук журчащей воды привлек внимание Дуань Лин Тяня, поэтому он повернулся, чтобы определить источник. Его взгляд сразу зацепился за красочный водопад. Сам природный пейзаж вызывал восхищение. «Молодой мастер, это здесь». Сюн Цуань наконец-то подавил свое волнение. Он снова взял на себя инициативу и повел их через большой водопад, пока не остановился рядом со стеной возле водопада. Как будто на стене изображалось что-то завораживающее, что привлекло его внимание. Тем временем, энергия начала бушевать на теле Сюн Цуаня, когда его внимание сосредоточилось на стене. Он излучал свирепую и внушительную ауру. Странное поведение Сян Цуань немедленно привлекло внимание Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню. А когда они подошли к Сюн Цуаню, то заметили причину его состояния. Все дело в стене возле водопада. Их взгляд сразу зацепился за меч. Гигантское слово с надписью «меч» на стене появилось перед глазами Дуань Лин Тяня. Вначале ничего необычного не произошло. Тем не менее, Дуань Лин Тянь вскоре понял, что его разум опустел, когда он сосредоточился на слове. Ему стало очевидно, что кто-то вырезал слово на стене, используя взмах меча всего за один удар. Один удар содержал яростное намерение меча. Вскоре в пустом разуме парня осталось лишь одно слово – меч. Дуань Лин Тянь чувствовал, как будто его разум одурманился завораживающим словом.